Гань опустошил свою чашку и заерзал на деревянном табурете. Потом задумчиво сказал: «Вначале я решил, что этот человек, возможно, ввязался в драку и схватился рукой за нож или меч противника, но тогда бы пальцы не были срезаны так ровно вместе с костями. Нет, ему намеренно их отрубили. Почему ты в этом уверен?» «Как известно вашему благородию, банды бродяг нередко организованы по принципу тайных братств, хотя это и запрещено законом. Каждый вновь принятый член подобного братства должен дать главарю присягу на верность и в доказательство того, что он относится к этому со всей серьезностью и является мужественным человеком, он должен отрубить себе кончик мизинца на левой руке. Это является в преступном мире веским доказательством принадлежности к тайному братству. Если допустить, что это убийство было результатом сведения внутренних счетов между членами банды, то тогда убийцы отрубили ему 4 пальца, чтобы таким образом замаскировать отсутствие кончика мизинца, а, следовательно, и причин этого преступления». «Очень убедительная теория», — одобрительно воскликнул судья. «Хотя, естественно, не следует упускать из виду возможность, что прежде чем убить, его могли пытать, чтобы добиться от него каких-то показаний, но...» Тут отворилась дверь, и вошел судебный врач. Почтительно поприветствовав судью, он положил на стол письменное заключение и сказал: «Это мой отчет, ваше благородие. Здесь есть все, разумеется, за исключением имени. Убитому было около 50, и он пребывал в добром здравии. Я не обнаружил никаких телесных недостатков, никаких шрамов, родинок или прочих отличительных признаков. Он был убит ударом в затылок, очевидно, небольшим, но тяжелым молотком. Рана на черепе имеет достаточно четкие очертания, а глубина ее около 1,5 вершков. 4 пальца на левой руке отрублены одним ударом незадолго до или сразу после смерти. Судя по одеревенению трупа, смерть наступила вчера вечером». Врач посмотрел на судью и с некоторой неуверенностью в голосе продолжал: «Мне не вполне ясна ситуация с этими 4 пальцами, ваше благородие. Я тщательно осмотрел обрубки и пришел к выводу, что кости не раздроблены, а вместе с мясом отрезаны очень ровно. Очевидно, руку положили на плаху или стол, а потом все 4 пальца одновременно отсекли каким-то невероятно острым инструментом. Это не мог быть топор или меч, потому что в таком случае срез не был бы столь ровным и гладким. Собственно говоря, я даже не знаю, что предположить». Судья Ди молча просматривал заключение. Потом он поднял взгляд и спросил: «А как выглядели его ступни?» «Типичные ноги бродяги, ваше благородие, мозолистые, со стертыми ногтями, ноги человека, который ежедневно много ходил. Ты когда-нибудь раньше видел этого человека?» «Нет, ваше благородие, я присутствовал там, когда все служащие приходили для опознания трупа, но никто его не узнал. Хорошо, можешь идти». В дверях судебный врач едва не столкнулся с начальником стражи. Тот пробурчал что-то о людях, которые вечно спешат, потом почтительно объявил: «Господин Ван прибыл, ваше благородие. Пусть он войдет». А, обратясь к Дао Ганю, сказал: «Удачно получается, что я смогу поговорить с ним еще до начала судебного заседания». Аптекарь был маленьким щуплым человечком, облаченным в изящное платье из черного шелка и в высокой черной шапочке на сидеющей голове. У него было бледное, несколько напряженное лицо с торчащими усами и маленькой бородкой. После того, как он отвесил первый поклон, судья бодро обратился к нему: «Присаживайтесь же, господин Ван. Очень жаль, что пришлось оторвать вас от дел, но мне нужно задать вам несколько вопросов. Разумеется, в течение дня вы пребываете в своей лавке у большого рынка, но по вечерам вы всегда отправляетесь в свой особняк на горе, не так ли?» «Конечно, ваше благородие», — холодно ответил Ван. «В это время года там несравненно прохладнее, чем в городе». «Совершенно верно. Мне стало известно, что вчера вечером какая-то банда бродяг устроила там ссору. Вы что-нибудь такое заметили?» «Нет, вчера вечером ничего не случилось, ваше благородие».